заметил Плетнец. «Я уверен, что время у нас есть, но вот сколько, судя по предсказанию леди Транс, вы, ваше высочество, поучаствуете в этой войне, причем вместе с легионом. А для этого вам сначала надо стать королем. Случится ли вторжение сразу, как вы взойдете на трон или на закате вашей жизни, мы не знаем, но пока вы принц, особо беспокоиться не стоит. Предсказания могут ломаться», — произнес я, переведя взгляд на дерево, в которое превратился Гарри. «А еще они не очень точны. По-моему, все предельно понятно», — удивился Танис. «Тебе нужен легион, а его ты получишь, только став королем. А еще есть бойцы первого сборного», — произнес я мрачно. «Ну это, мало их», — нашелся Танис. «Гранц», — вздохнул я. «Да е-мое», — взлохматил Танис волосы. «Все равно ерунда. Я просто указал, что мне не обязательно быть королем», — хмыкнул я. «Да и о победе в предсказании ничего не было. А как же реальность ломает их надежды?» — спросила Талия. «Как по мне, более чем четко. Чьи их?» — спросил я с раздражением. «Демонов. А каких? А чьих? А где? Может, в предсказании всего об одной битве говорится? Если так размышлять, то и вторжение, не вторжение, а так», — помахала она ладонью. «Одна деревенька уничтоженная». «Верно», — ответил я коротко. «Такое тоже возможно. Поэтому надо отталкиваться от реальных фактов, а не от предсказаний. Последнее тоже важно, если предсказатель проверенный», — заметил я, бросив взгляд на Плетнеца и получив в ответ кивок. «Только вот опираться на предсказания глупо. Но кое-что я знаю наверняка, никакой, сука, энергии демонам. Плевать, почему они еще ритуал не провели, причины не важны, наша главная задача сделать так, чтобы и впредь ничего такого не произошло». «Да, ты так считаешь», — вскинул брови Танис. «Ни Драума, ни какой-то из приграничных стран, наша, вот теперь, чую, у нас точно проблемы». Глава 40. «Боги, как же хочется хотя бы умыться нормально», — вздохнула Талия, заплетая волосы в косу. «Согласен», — произнес я, сидя на небольшом стуле и проверяя сапоги. «Не продумали мы этот момент. Разговор проходил утром, когда все уже встали, но все еще собирались. А насчет воды, для готовки и питья ее хватало, а вот чтобы умыться уже нет. Как-то забыли мы, что в гремящем лесу сложно искать подходящее место для ночлега и приходится разбивать лагерь там, где есть, а не там, где надо. А еще выспаться нормально», — продолжила вздыхать Талия, — «на кровати. А еда, боги, хочу нормальный завтрак. Пффф, шумный выдох, это все, что я себе позволил. Женщинам позволительно ныть. Не скажу, что это нормально. Мы, мужчины, тоже люди, и нам такое не нравится, но позволительно. Нормальный шаман может создать себе столько воды, сколько надо», — проворчал Гряк. Он валялся рядом со мной, прямо на земле, не заморачиваясь спальником или какой-то подложкой. «Вода, созданная с помощью маны, не совсем вода», — опередил сестру Танис. «Мы не стихийники, и нам с этим сложно. Неучи», — повернулся Гряк на бок. От возмущения оба, и Танис, и Талия, сделали глубокий вдох и замерли, неспособные вывалить сразу все, что хочется сказать. «Умеет Гряк людей провоцировать и издеваться. Прошу, не начинайте», — произнес Гарана, помешивая варево в котелке. «Ты, Танис, мог бы и научиться игнорировать гоблина. А ты, Гряк, ха-ха, давай не по утрам со своими шутками. Я еще недостаточно проснулся, чтобы выслушивать ваш спор. В отличие от воды, топливо для костра мы с собой всегда брали. На всякий случай. Здесь, казалось бы, много дерева, но, как показывает практика, это ошибочное мнение. Деревья вокруг нас как бы и не деревья. Этому гоблину», — начала Талия. «В самом деле, Тали», — не дал ей договорить Плетнец. «Давай не сейчас, по дороге домой поспорите». Он тоже находился рядом, сидел на складном стуле и ждал, когда приготовится завтрак. «То есть я еще и виновата?» — вскинула брови Талия. «Нет», — посмотрел на нее Плетнец. «Ты же ничего не сделала. Значит, я могу сделать», — вновь остановил ее Плетнец. «Не стоит». На это сестра Таниса поджала губы. «Я», — начала она, — «чувствую себя неуютно, учитель. Ну что за существа эти женщины? Теперь я чувствую, что мы к ней предвзяты». «Тали», — вздохнул Плетнец, — «давайте замнем тему», — не дал я ему договорить. «Талия, ты сейчас в сугубо мужском обществе, так мы еще и в рейде. Если думаешь, что тебя тут на руках носить будут, то лучше помолись, может и случится чудо. Мне не нравится, что я постоянно в чем-то виновата», — произнесла она сквозь зубы. «Обычно так и бывает, если ты со своими правилами приходишь в чужой дом, ответил я ей серьезным тоном. «Бери пример Станиса. Он знает, что такое юмор и ирония, в том числе самоирония». «Я тоже», — хмыкнула она. «Но, видимо, моя ирония слишком тонкая, чтобы вы ее заметили». «Может быть», — дернул я бровями. «Но мой тебе совет, сплюнь, махни рукой и воспринимай нас как тупых вояк, которые ничего не понимают. Будет проще и тебе, и нам». «Да я как бы так», — усмехнулась она. «Вот на этом и остановимся», — кивнул я. И замер, переводя взгляд на легата Гарри, так как краем глаза поймал там движение. «А нет, просто одно из щупалец пошевелилось сильнее обычного. Милорд, а, нет, все нормально», — качнул я головой, возвращаясь к правому сапогу. «Все отлично». Шумно вздохнув, Гарана произнес: «Как скажете, милорд». Закончив проверять сапоги, отставил их в сторону, бросив взгляд на демон-герцога. «Перед уходом мне еще предстоит одно дельце, так что одеваться рановато». «Дари», — окликнул меня Танис. «Слушай, а, а дальше-то что?» «Не понял», — посмотрел я на него. «Ну», — кивнул он себе за плечо. «Так и уйдем, а эти двое?» «С Гарри есть небольшая сложность, а с демоном все просто. Мономеч, чик-чик и все дела». «А, подвис он. Вот так просто? Это же демон-герцог. Сомневаюсь, что его можно просто чик-чик. В обычном состоянии, да», — хмыкнул я. «А сейчас эта тварь как повелитель пламени, которого безымянный Центурион добил. Напоминать, что тот Центурион, это наш Рекс, я при свидетелях не стал». «А-а», — протянул Танис. «То есть он настолько обессилен, что его кто угодно убьет?» «Типа того», — подтвердил я. «Только никто угодно, но шестизвездочный, запросто». «Так может, пусть лучше господин Плетниц его почекает?» — спросил Танис осторожно. «У него всяко больше сил, чем у тебя». «Можно и так», — улыбнулся я. «Но я хочу сделать это лично. Уж прости мне этот эгоизм». «Да я-то что?» — пожал он плечами. «Убивай, если хочешь». «А что с легатом не так?» — спросил Плетниц. «Ао», — протянул я. «Тут сложнее. Отправить его на перерождение, несомненно, стоит. Он свой долг до конца выполнил. Проблема в реализации. Я просто не знаю, как убить его одним ударом». «Куда там бить-то?» — кивнул я на жирнючее псевдодерево. «Одним ударом, это чтобы не мучился?» — спросила Талия. «В том числе», — кивнул я, вздохнув. «Не хочу кромсать его, как какое-то мясо, но есть проблема и посерьезнее. Ты вот можешь дать гарантию, что легат Гарри не сошел с ума за эту тысячу лет. Он мало того, что прожил больше полагающегося, причем все это время стоял на одном месте не шевелясь, так еще и прокачивал сквозь себя демоническую энергию. Велика вероятность, что если мы не убьем его с одного удара, он начнет бить в ответ. И в этом случае, я вот, например, не хочу сражаться с девятизвездочным воином». «Да уж», — покачал головой Плетниц. «Если это случится, нам будет несладко. А даже если сбежим», — поморщился я. «Черт его знает, что на уме у сумасшедшего. Человеческая часть может сказать: надо идти к людям, а демоническая — и убить там всех нахрен. Ладно мы, представьте, что будет, когда он в Суру придет. В общем, не знаю я, как с ним быть». «А если он начнется после смерти демона?» — спросил Танис, вскинувшись. «Цель-то, из которой он все это время энергию качал, исчезнет». «Да блин, и правда, не подумал как-то». Ответа Танису никто не дал, все сидели и молчали. «Надо рискнуть», — решился я. «Я, конечно, говорил не опираться на предсказание, но там сердце фигурировало, а оно прямо перед нами. А добыть его в другом месте они не могут?» — спросил Гарана. «Если подумать, по вашим же словам, во время войны многие вырезали сердце демон-герцогам. Может, где-то до сих пор, думаю, они могут найти другой образец». «Мертвое сердце», — задумался я. «Нет, все возможно, но мертвое сердце — это просто кусок плоти. В нем практически не остается энергии. Чисто теоретически, для ритуала важен смысл, а не энергонасыщенность», — заметил Плетниц. «А энергия у демонов, как я понял, и так уже есть. Они ее отсюда не одно столетие выкачивали». «Ну, тогда не знаю», — пожал я плечами. «Лично я хочу рискнуть и грохнуть эту тварь». «А если Гарри начнет бушевать?» — спросил Гарана, помешивая варево в котелке. «Я не», — запнулся я, — «не знаю. Логика говорила не отмахиваться от подобного, а чувства кричали прибить тварь. Я был в растерянности и не знал, что делать». Покачал опущенной головой, пытаясь найти логичный довод в пользу убийства демона, но в голову ничего не лезло. «Вы ведь и сами понимаете, что лучше», — произнес Гарана грустно. «Правда», — договорить ему не дал шум, поднявшийся на пустыре, дикий скрип, какое-то шипение, взбаламученная энергия. Подняв голову, посмотрел на Гарри, именно он был источником этих звуков. Туда же смотрели и все остальные. Дерево слегка покачивалось, а его щупальца поднялись и мотались из стороны в сторону в хаотичном порядке. Но уже через несколько секунд, словно убедившись, что мы на него смотрим, щупальца все разом потянулись в нашу сторону, опали, а потом потянулись в сторону демона. «Сука!» – произнес я сквозь зубы. «Да пошло оно все!» Милорд резко повернулся в мою сторону Гарана, а я, подобрав лежащий рядом меч, резко вынул его из ножен. «Эта тварь сдохнет сегодня!» – прорычал я. «Все!» – я так сказал. «Он жив!» «Гарри жив и в сознании!» «Не знаю, насколько ясное это сознание, но он явно просит убить Кита Кэташина, и я это сделаю, черт возьми, хватит, хватит». Гарри слишком долго исполнял свой долг, пора и ему в отпуск. «Милорд, прошу», — произнес Гарана у меня за спиной, — «это может быть ловушкой». «Какая нафиг ловушка? Если бы Гарри хотел, он бы просто отпустил тварь». «Да, точно, если подумать, сойди он с ума, и если бы он мог перемещаться, он бы просто добил демона и пошел по своим сумасшедшим делам, а он стоит, стоит, как и положено легиону, до последнего». Подойдя к Гарри, не обращая внимания на продолжающие шевелиться щупальца, запрокинул голову. «Ты уж прости», — произнес я тихо, — «я должен был прийти раньше, должен был проверить». «Ничего, лучше поздно, чем никогда», — развернувшись, направился к демону. «Сегодня я закончу этот бой». Меч в моей руке засиял золотым светом, а молнии начали свой бег по руке и клинку. «Почему я всегда опаздываю? Почему не могу прийти вовремя?» Раз за разом. Тысячу лет он здесь стоял, тысячу лет прокачивал сквозь себя демоническую энергию, чтобы лишить эту тварь сил. Тысяча лет безумия. Сходу оттолкнувшись от земли, запрыгнул на корни, оплетающие нижнюю часть Кита Кэташина. Зацепившись левой рукой за верхнюю часть корней, рывком поднялся выше, локтем правой цепляясь за одну из нижних веток. Несколько секунд древолазания, и вот я вишу напротив головы демона. Левая рука цепляется за толстенную ветку, а ноги упираются в верхнюю часть груди твари. Меня распирал гнев, в первую очередь на самого себя, а молнии бегали уже по всему телу. Подняв руку с мечом, коснулся кончиком меча шеи демона, сжал зубы еще сильнее и начал медленно погружать клинок в плоть этого болтливого уёка. Сначала он задрожал, словно вибрация прошла по видимой мне части его тела, а потом Кита Кэташин вскинул голову и широко раскрыл глаза. Миг, и в глазах твари появилось осознание ситуации, рот раскрылся и по ушам ударил рев. «Вот и поговорили», — процедил я сквозь шум его крика, после чего с силой надавил на рукоять меча, дернул клинком влево, потом вправо, а потом резко вынул и, вновь размахнувшись, рубанул по шее. И еще раз. Даже ослабленному до крайности демону мономеч не мог срубить голову с одного взмаха. Некоторое время просто висел на ветке, глядя на обрубок шеи. Аж полегчало. Разжав пальцы, оттолкнулся от мертвой тушки, спрыгнув на землю. Пару раз взмахнул мечом, после чего посмотрел на Гарри, с которым происходило что-то странное. Дерево дрожало, щупальца мотались из стороны в сторону, гнойники начали взрываться, из трещин коры потекла фиолетовая жижа. Несколько секунд, и щупальца начали отваливаться, вместе с этим на стволе дерева увеличились трещины, а сама кора начала кусками падать на землю, обнажая гнилую фиолетовую плоть, которая тоже начала кусками падать вниз. Дерево, в которое превратился легат, буквально рассыпалось. Пару минут я лицезрел очень неприятное зрелище. Когда от Гарри остался двухметровый комок плоти, процесс распада слегка изменился, теперь остатки легата как будто плавиться начали. При этом стоит отметить, все, что отвалилось от него до этого, довольно быстро исчезало, превращаясь в демоническую энергию, которая заполнила окружающее пространство густым облаком. Последняя часть Гарри таяла довольно долго, примерно как все дерево до этого. С каждой секундой уменьшаясь в объеме, комок плоти обнажал то, что было внутри. Сначала когтистые пальцы, потом всю руку, покрытую фиолетовой кожей, потом плечо и спину. Гарри, сейчас его сложно назвать человеком. Когда все закончилось, я подошел к лежащему на земле легату, превратившемуся в нечто среднее между монстром и эльфом, как ни странно. Во всяком случае, уши у него точно были эльфийские, а во всем остальном — фиолетовая кожа, три руки, половина лица словно обожжена, а у правого глаза нет век. Тело распухло, колени согнуты в разные стороны, да и ступней нет. Остановившись рядом с ним, сдержал мат. Отметка, вполне себе человеческая отметка в сфере внимания, показывала, что он еще жив. «Ро», услышал я хрип из его рта. «Романа, я знал». Встав рядом с ним на одно колено, положил левую ладонь на его плечо. «Извини, легат», произнес я. «Извини, что не успел». «Хехерня», выдохнул он. «Успел. Ты хаа знаешь, что делать. За императора и империю, брат», произнес я, поднимаясь на ноги. «За легион, Хумбра», выдохнул он в последний раз. А после я взмахнул мечом, отрубая голову легату Гарья. Вернувшись к команде, некоторое время молча стоял возле Гарана, который уже не сидел возле котелка, а стоял в полный рост. Правда, деревянную ложку из руки так и не выпустил. «Милорд», произнес он осторожно, «Ваше Высочество, с вами все в порядке?» Кроме него на меня пялились и все остальные, которые, как и Гарана, поднялись на ноги. Опустив голову, шумно выдохнул. «Пффф, Танис», посмотрел я на него, «кремируй тело легата. Талия, последи за котелком. Гарана, достань воду. Ее, конечно, мало, но не возвращаться же мне домой в таком виде. После убийства демона я был хорошенько заляпан по пояс кровью твари. Рубаху можно выбросить, а вот руки с лицом надо бы вымыть». Гарана после моих слов хотел что-то сказать, но, мотнув головой, отдал ложку девушке и пошел к своей сумке. Танис тоже без слов наклонился, подбирая свой вещмешок. «Я не очень хороша в готовке», произнесла Талия осторожно. «Просто последи, чтобы не подгорело», ответил я ей. После этого направился к Гарана, который достал из сумки бурдюк с водой. Жалко ее на такое тратить, но если что, можно и потерпеть. Что магические воины, что маги, вполне способны обходиться без воды и еды. Недолго, но дольше обычного человека. Маги в этом плане даже круче. У нас, воинов, все-таки слишком многое на физику завязано. Впрочем, думаю, и без таких жертв воды хватит. Нам и надо-то всего лишь из леса выйти. «Ваше Высочество», произнес Гарана, поливая мои руки водой. «Я понимаю. Заканчивай, политесы», поморщился я, оттирая руки от крови. «Я помню, кто я такой, как вы, милорд», вздохнул он. «Я понимаю, что в норме, но насколько?» «Норма», усмехнулся я, «можно и так сказать. В целом, я в норме, только вот тревога не отступает». Набрав воду в ладони, сполоснул лицо. «Тревога?» – удивился Гарана. «Я слишком часто», – не договорил я. «Предок слишком часто опаздывал, и сейчас эти воспоминания меня сильно угнетают. На фоне всего, что нам известно, и этого чертового предсказания, у меня такое чувство, что мы куда-то не успеваем». Несколько секунд умывался в тишине. Остальные члены команды также занимались своими делами молча. «А раньше вы умели отстраняться от проблем», – произнес Гарана неожиданно. «Напомню, милорд, прямо сейчас мы ничего не можем сделать. Давайте оставим беспокойство и тревоги до момента возвращения в Суру». Сначала хотел съязвить на эту тему, но подумал, что лучше будет немного успокоить его. «Постараюсь», — произнес я, после чего начал смывать кровь сухо. «Не волнуйся ты так, это я сейчас на эмоциях, попозже успокоюсь. Будем надеяться, милорд», — произнес он мягко. «Смыть с себя кровь до конца, по словам Гарана, у меня так и не получилось. Кое-где все-таки остались фиолетовые разводы. Тем не менее я сделал достаточно, чтобы можно было переодеться, а дальше и рассказывать особо ни о чем». Постоял возле сгорающего тела Гарья, позавтракал, собрался вместе со всеми и, окинув напоследок пустырь, отправился в путь дорогу. Домой, в Суру. Глава 41. «Чур, я первый в ванную», — воскликнул Танис, зайдя вслед за мной в дом. «Ага», произнес я, остановившись посреди гостиной. Осмотрев стены, пришел к выводу, что если демон посильнее ударит по стене, пол дома просто сложится. «Милорд», отвлек меня от мыслей Гарана. Посмотрел я на него. «Что, все в порядке?» — спросил он. «Ты утомлять начинаешь с этим вопросом», — поморщился я. «Весь путь обратно об этом спрашиваешь. Ответ не изменится, нормально все. Прошу простить, если утомляю», — чуть сжал губы Гарана, «но вы стали слишком часто замирать». «Извини, грубоват был», — вздохнул я. «Серьезно, все нормально, я в полном порядке». «Хорошо, если так», — кивнул он, глядя в спину уходящему старику, покачал головой. «Видимо, я и правда в последнее время часто выпадаю из реальности, раз уж об этом Гарана говорит. Ха-ха, надо бы пойти переодеться и сходить в ванную. А, ну да, ладно,

Сейчас же, хотелось бы поговорить о другом, о более серьезном деле. «Внимательно слушаю», — произнес он расслабленно. «Что ж», — вздохнул я, — «с чего бы начать?» «О, точно, в обозримом будущем, скорее всего, еще на нашем веку, демоны хотят устроить глобальное вторжение. Море крови, сотни тысяч трупов, и все такое». Расслабленность слетела с Апия вмиг. Подавшись вперед, он положил руки на колени и где-то даже испуганно спросил: «Это точно? Когда? Какими силами? Черт, вот знал, ведь не надо было сюда приезжать». «Не прямо сейчас», — произнес я, — «не буду вас обманывать, информации у меня мало. В самом факте вторжения я уверен, а вот все остальное под вопросом. К тому же, не знаю», — покачал я головой, — «информация разрозненная, но, судя по всему, драумэмэмэм». «Прошу, ваше высочество», — поморщился он, — «давайте без этих пауз, не надо нагнетать, мне и так не по себе». «Хорошо, давайте пройдемся по тому, что я знаю точно», — произнес я. «Так что там с Драумом?» — спросил Апи. «Не критично», — ответил я. «Давайте вернемся к тому, что я знаю. Во-первых, демоны хотят получить колоссальный источник демонической энергии, и для этого у них все есть. А еще у них есть неоптимизированный транспортный портал, работающий на демонической энергии. Портал очень дорогой и энергозатратный, еще и одноразовый, но он у них есть. Вот и думайте. Главный вопрос в том, почему они еще не получили свой источник, раз могут. Подозреваю, хотят сначала портал оптимизировать, чтобы он подольше работал, но это лишь догадки. При этом, портал не объяснение, почему они не создают источник. Чего-то мы не знаем, отчего еще страшнее становится. Драум. Честно говоря, не думаю, что Драум под угрозой. Не вижу смысла открывать к вам портал. Однако при таком количестве вопросов гарантировать, что вы не пострадаете, я не могу. Архаха, выдал он, поставив локти на колени и обхватив ладонями голову. Ну что за жизнь, а может они хотят друг с другом повоевать? Спросил он с надеждой в голосе. Против смертных идти как-то смертельно опасно, не потянут они со всем миром воевать, а весь мир и не станет вмешиваться, усмехнулся я. Это же не повелитель с порталом. Насчет первого вопроса, лично я думаю, что с этого все и начнется. Сначала они разберутся друг с другом, а потом уже. Вопрос. Наличие портала делает их дальнейшие действия непредсказуемыми. Вздохнув, Апи несколько секунд о чем-то размышлял, после чего выпрямился, облокотившись на спинку кресла. Судя по всему, он сумел взять себя в руки. «У вас есть доказательства?» – спросил он. «Не для меня, я вам на слово верю, но мне нужны веские доказательства, с которыми я смогу обратиться к его величеству». «Ох», – вздохнул я, – «сложная тема с кучей секретной информации. Всего, чем я владею, не ждите, но кое-что рассказать могу». Далее последовал сжатый рассказ о дневнике, добытом где-то в рейде, о плетнице, который, исследовав его, нашел важную информацию, и нашем недавнем рейде, где мы повстречали демон-герцога. «У меня сейчас голова взорвется», — пробормотал он. «Демон-герцог, рядом с Сурой, а не поэтому здесь в целом так мало демонов, а что теперь, их количество увеличится, а дневник, этот ваш маг, вы можете предоставить его в качестве доказательств своих слов? Вы уж простите, граф, но я недостаточно доверяю Драуму, чтобы давать им в руки такой ценный предмет», — ответил я, пожав плечами. «У меня ровно ноль гарантий, что вы его потом вернете. Ну а хотя бы выписку», — запнулся он. «Скопировать листы с важной информацией вы можете, чтобы у меня хоть что-то на руках было? Надо поговорить с магами», — кивнул я. «Но думаю, это возможно». «Ну хоть так», — покачал головой Апи. Помолчали немного. Я даже пожалел, что не согласился на чай. Разговор слегка подзатянулся и хотелось бы чем-то руки занять. И еще, решил я заранее объявить о своих намерениях. По моим данным, источник очищенной маны находится в Рамире. Я собираюсь устроить туда вылазку. Людей пока мало, но с этим ничего не поделаешь, буду собирать. Могу только предполагать, но как мне кажется, там мы встретим около 30-40 тысяч демонов. Сейчас у меня полуквадра, 2500 бойцов. И то, поморщился я. Еще предстоит узнать, сколько из них согласятся на эту авантюру. Не верю, что Драум задействует армию, но мне бы хоть что-то. Пусть Авитус подкинет бойцов и ма-ведьм, осенило меня. Пусть пришлет ведьм, ну и бойцов с магами, по возможности. Для начала надо понять, будет ли его величество в принципе рассматривать вашу информацию как угрозу. Поверит ли, да и политика, поморщился Апи. «Не могу ничего конкретного говорить, но сейчас в королевстве напряженная ситуация. Нападение вскрывателей на Суру вскрыло множество неприятных вещей, с которыми его величеству приходится разбираться. Не вовремя у них там проблемы появились. Хоть что-нибудь», — вздохнул я. «Мои предчувствия кричат, что если не разобраться с Рамирией, нас ждут большие проблемы. Я постараюсь донести до его величества серьезность ситуации», — произнес Апи. «Как-то начало не вызывает воодушевления. Сначала плетнец мялся и указывал на то, что помощь будет сложна. Теперь Апи с какими-то там внутренними проблемами Драума. Этак реально придется в Атолу бежать. Правда, из-за Дана. Может, предложить ему забрать с собой всех родных, так они не согласятся все бросить. Черт. После Апия я направился в храм Мелы. Жрецы моей будущей. Ох, моей предполагаемой армии будут не то чтобы необходимы, но очень желательны. В отличие от магической поддержки отсутствие благословений не слишком критично, но с ними как-то попроще. Гораздо важнее целители. Где достать их в необходимом количестве я не знал. Точнее, места были, не без этого. Независимая гильдия целителей, филиал которой должен быть в столице Драума. Атола с ее министерством здравоохранения, множество частников, предоставляющих премиальные услуги. Они как те же жрецы, которые с ноги открывают дверь, лечат и также быстро уходят. Знать и в этом плане хочется более мягкого обращения. В общем, места были, но не для меня. Либо далеко, сложно и дорого, либо невозможно. Частники, например, точно не попрутся воевать с демонами. В итоге остаются только жрецы, которые, по крайней мере технически, могут щелкнуть пальцем и выделить мне десяток другой целителей, которые еще и работать будут не за деньги, а во имя госпожи, добра и света. Однако жрецы довольно сложные персонажи. Они могут кивнуть и согласиться помочь, а могут покачать головой и сказать, что у них на ближайший год намечена супердолгая молитва. Причем сложность состоит в том, что они могут и не врать. Эти придурки реально могут решить всем миром помолиться за успех моей операции. Я немного утрирую, конечно, но факт есть факт. Никто не знает, что им в голову может стукнуть. Зайдя в храм, поймал проходившего мимо служку и сообщил ему, что Дарья Романа хочет поговорить со святым. Проблем не было, обо мне местные явно были предупреждены, так что парень убежал вглубь храма, а минут через 10 во двор, где я сидел на скамейке, вышел Талирум, за которым следовали два паладина в рясах. Быстро оглянувшись и найдя меня взглядом, направился в мою сторону. «Приветствую, ваше высочество», — чуть поклонился он. «Привет, Тали», — улыбнулся я ему. «Как ты тут?» — не донимают надсмотрщики. Обращался к нему по имени. Этот вопрос, тот еще этикетный клубок. Рожден он был аристократом, но став жрецом, он отдал свою жизнь и душу богине, так что мирской этикет на него не сильно распространялся. Так он еще и святым стал, а это серьезный титул. При этом всем ведет он себя как зачуханный простолюдин. Непонятно в общем, как к нему обращаться, но я решил, что титул святого дает мне возможность обращаться к нему как к равному. «Что вы, ваше высочество?» — улыбнулся он. «Паладины госпожи здесь лишь для моей защиты». «Ага», — произнес я с иронией. «Конечно, исключительно для защиты. Ладно, это ваши дела. Уверен, если что, ты с ними разберешься. А если нет, отправь мне весточку. Я этих уродов с дерьмом смешаю», — закончил я, переводя взгляд с одного паладина на другого. «Может показаться, что это угроза паладинам, но нет, они фанатики, этих не испугаешь». Я реально к Талию обращался. «Ох, ваше высочество», — покачал он головой. «Когда же вы оставите свою ненависть?» «Была бы ненависть», — запнулся я. «Ладно, замнем, я к тебе по делу. Уж прости, что просто так не захожу». «Все в порядке, ваше высочество», — кивнул он с улыбкой. «Мы живем, чтобы служить и помогать. Говорите, помогу чем смогу». «Эх, добрый ты, Тали», — чуть поморщился я. «Тебе бы научиться двоечку пробивать и жизнь проще станет», — на это он лишь улыбнулся. «Проблемы у нас, Тали, с демонами. Нужна связь с кем-нибудь из вашего начальства. Хочу помощи попросить». В момент, когда я упомянул демонов, улыбка исчезла с его лица, а когда я замолчал, он спросил: «У нас, это у Сура или у смертных?» «Как минимум второе», — кивнул я. «А там черт знает, может и Суру заденет. Если проблемы у смертных, то Суру точно заденет», — произнес он обеспокоенно. «Не факт», — хмыкнул я. «Были во время войны с Инферно страны, не затронутые войной напрямую. Но так-то я с тобой согласен, Вопрос в очередности. Сначала может кто-нибудь другой пострадать, но потом и Сури прилетит. Я понял вас, ваше высочество, кивнул он. Прошу за мной, мне потребуется время, так что вам придется немного подождать во внутренней гостиной. Зная, что такое узел связи и как долго порой можно ждать ответа, приготовился к ожиданию. Благо ждать меня привели в просторную богато обставленную комнату, где я и упал на один из диванов. Через пару минут мне еще и чай с печеньками принесли, а через 10 минут в комнату вошел Тали, который нес в руках узел связи. Положив его на низкий стол, стоящий возле дивана, он бросил на меня взгляд и нажал на руну приема. Пара секунд, и вот передо мной висит иллюзия знакомого мне жреца, сидящего за столом. Дашь что-то там, а, точно, Дашдамин. Приветствую, ваше высочество, склонил он голову. Добрый день, кивнул я ему. Прошу прощения, если отвлекаю. Ничего подобного, улыбнулся он, приподняв руки. Уж на вас у меня всегда найдется время. На это мне оставалось лишь вновь кивнуть. То ли он такой вежливый, то ли у жрецов мелы напротив моего имени галочка стоит. Даже не знаю, плохо это или хорошо. Вы меня прям балуете таким отношением, произнес я, улыбнувшись. И даже постарался, чтобы это не выглядело натянутым. Но давайте все-таки перейдем к делу, с которым я к вам пришел. Что-то связанное с демонами, да, стал он серьезным. Внимательно вас слушаю. Для начала я сжато обрисовал ситуацию на основе той информации, что мы добыли. В принципе, даже и не скрывал ничего особо. Только умолчал, откуда у демонов источник очищенной маны. Собрали и все, детали не важны. В связи со всем этим хочу попросить у храма Мелы помощь, перешел я к просьбе. Я собираюсь организовать рейд Крамерии и уничтожить источник маны. Без него демоны ничего не смогут сделать, но для этого мне нужны жрецы и целители. Сколько сможете, закончил я немного неуверенно, так как выглядел слушающий меня жрец растерянно и виновато. Ваше высочество, произнес он через силу, я бы с удовольствием помог вам, но я в священном совете постольку поскольку. Просто ответственный за паладинов, если по-простому. Скажу честно, да, я могу выделить вам жрецов, но тогда меня тут с потрохами сожрут. И ладно бы ваша информация была неоспоримой, но даже для меня, человека, который на вашей стороне, она звучит довольно спорно. Вопросов очень много, ваше высочество, мать ее, политика, даже у жрецов, а просто озвучить ее на священном совете, попытался я найти лазейку. Не выйдет, мотнул он головой. Совет собирается крайне редко. У меня нет полномочий созывать его. 20. Всего лишь 20 жрецов, произнес я сквозь зубы. У вас их тысячи. Неужто никак? Мне стыдно, ваше высочество, склонил он голову. Стыдно. Но я не готов рисковать, скорее даже, уничтожать свою карьеру ради недоказанных проблем с демонами. Дайте мне хоть что-то, хоть какие-то вещественные доказательства вашей теории. Это, мать твою, не теория, рявкнул я. Чтобы я смог обратиться к другим членам священного совета, закончил он. Если мы не сможем, замолчал я, прикрыв глаза, обвинения и перекладывание ответственности тут не помогут, а навредят. Хорошо, я достану вам копии листов из дневника Скворцовой, но серьезно, такого ответа я от жрецов не ожидал. Прошу прощения, ваше высочество, вздохнул он, мне правда стыдно, я постараюсь, приложу все силы, чтобы убедить нужных людей в вашей правоте. Ну да, приложит. Только вот если даже он не хочет брать ответственность, то что говорить о других? Там вообще, похоже, одни кабинетные крысы. Сомневаюсь, что они будут опасаться за тех людей, что я у них прошу, плевать им. Но если они умрут, это будет отличным поводом накинуться на оппонента, который за это голосовал. После того, как иллюзия жреца погасла, я еще некоторое время сидел на диване, глядя в потолок. И что теперь? С магами проблема от Драума. Похоже, помощи ждать не стоит, от жрецов тоже. Что делать-то? Ваше высочество, произнес Тали, стоявший все это время неподалеку. Может, я и не смогу заменить 20 жрецов, но когда придет время, просто позовите. Тали Рум придет. Осмотрев Тали ироничным взглядом, усмехнулся. Вот так всегда умелый, произнес я, поднимаясь на ноги. Кто-то рвет жилы и жертвует всем, а кто-то отсиживается в тепле. Довольно неоднозначный у вас храм. А ты? Ну, попробуй, если твои надсмотрщики позволят. Следующая неделя прошла в ожидании. Плитниц, с помощью очищенной маны, которую я ему дал, отправился домой. Не знаю, что там у него происходит, но когда он связывался с нами, выглядел не очень, весь какой-то уставший. И судя по оговоркам, глава башни воды тупо запряг его по полной. Талия, которая осталась в Суре, только головой качала, но стоило только оборваться связи, шумно выдохнула. «Ну вот», — посмотрела она на меня, — «а вы еще спрашивали, почему я с ним не ушла?» «Потому что умная. Вообще-то, я был против, чтобы она оставалась, боялся, что она не даст нам толком работать, будет мешать Танису, который не может объяснить, где он все время пропадает. Но ничего, пока нормально. Сидит у себя в номере и какие-то исследования проводит. Может потому, что так и планировалось, а может из-за того, что я провел с ней беседу, в которой четко указал на тот факт, что секреты Таниса, это мои секреты и лезть в них не стоит, пока держится. Однако, когда я к ней прихожу, она, это видеть надо. Дверь мне открывает уставшая и скучающая женщина, а когда она видит, кто к ней пришел, на глазах словно энергией напитывается. Скучно ей тут, жопой чую. В общем, плитниц работает, параллельно бегая по островам в поисках, кого бы нанять, и, по его словам, пока все тухло. У них и самих боевых магов мало, так те, кто есть, стоит им только узнать, где именно предстоит воевать, тут же отказываются. С Апием и храмом вообще глухо, точнее, с Драумом и храмом. Что-то там обсуждают, но как все идет, я не знаю. И это я еще даже людей не начал искать. Была надежда на Драум, что они подкинут бойцов, но с каждым днем эта надежда тает. Серьезно, у меня уже руки опускаться начинают. Такими темпами ни о какой армейской вылазке к Рамирии говорить не стоит. Ну а под конец недели из рейда вернулся легион. Глава 43. Я стоял в одной из лабораторий и листал страницы папки, которую мы обнаружили на стеллаже с исследуемыми образцами. 4 штуки, произнес Танис медленно. Фух, мне даже одна много чего дала, а тут 4 золотых звезды. Даже не надейся, пробормотал я. Это исследуемые образцы, которые нигде не достать. К тому же, оторвался я от бумаг, посмотрев на Таниса. Этим звездам от 10 до 12 тысяч лет, у них явно вышел срок годности. Слава богам, что с тобой в тот раз ничего не произошло. Я процентов на 90 уверен, что ничего плохого не произойдет, заявил Танис. Я так-то тоже. Судя по информации из папки, которая предназначалась для гостей и проверяющих, у ученых ни разу не было сбоя, все звезды, которые они использовали, работали как полагается без каких-либо негативных эффектов. Даже если так, покачал я головой, закрывая папку. Ну усилим мы себя, а дальше, проживем свой срок и помрем, а лаборатория лишится ценнейших образцов, которые больше неоткуда взять. Я, если ты не забыл, собираюсь империю восстановить и лишать ее подобных невосполнимых ресурсов не намерен. Толку, если ты не сможешь восстановить империю, пожал он плечами. А звезды нам как раз и помогут сделать это. Судя по информации, приподнял я папку, не очень-то и помогут. А что там? Спросил он. Первая звезда, кивнул я стеллаж с образцами, та, что с копьеносцем, дает заклинание примерно 8-го круга. Круто, с одной стороны, но это всего лишь одно заклинание. В нем интересно только то, что даже я смогу им пользоваться. Заклинанием, удивился Танис. Звезды универсальны, насколько я понял, кивнул я. Ими и магией воины могут пользоваться. Вторая звезда, мана, перебил меня Танис. На них нарисованы стандартные магические обозначения. Магиями испокон веков пользуются. Да, подтвердил я, мана, точнее, 10% от того, что у тебя есть. Так что даже тебе использовать ее сейчас особого смысла нет. Только впустую потратим. Чё ауэрте? Простонал Танис. А я-то думал. А остальное? Какая-то защита? Пожал я плечами. Тут ученые только предполагать могли. Ну и совсем уж непонятная штука. Что-то с волновыми константами связанное. Не знаю, что это. Волновые константы? Приподнял брови Танис. Ну-у-у. Обычно такое понятие используется при разборе той или иной защитной стены, да и в целом, магической защиты.